Не извиняйтесь, не за что. Вы хотя бы догадываетесь, что могло произойти? Кто мог это сделать и зачем? Понятия не имею. Хотя... Что? Вы видите, что творится? Здесь ужасный беспорядок, но вы не волнуйтесь. Я еще не весь дом осмотрела. Ее начала душить мучительная икота. «София, не волнуйтесь так. Давайте я налью вам воды. Где у вас стаканы?» «Уже не знаю». «Пожалуйста, не нервничайте. Может, нужно вызвать полицию?» Она только посмотрела на него с недоумением. «Не хотите? Почему? А если это ограбление?» «По-вашему, это похоже на ограбление?» Роберт вздохнул и отрицательно мотнул головой. «Нет, на ограбление не похоже». Сил сдерживаться больше не было. Слезы хлынули безудержным потоком. Соня всхлипывала и размазывала тушь по лицу. «Не надо, прошу вас!» «Я ни в чем не уверена. Роберт, мне страшно». «Я понимаю. Мне кажется, вам лучше прилечь ненадолго. Я провожу вас в спальню». «Роберт, зачем вам здесь оставаться? В кино, как видите, мы уже не пойдем». «Неважно. Дайте я помогу вам встать». Она облокотилась на его не слишком мощное плечо и, почти не размыкая опухших от слез глаз, поковыляла к спальне. Роберт нашарил на ходу выключатель в коридоре, и стало видно, что в спальне и в кабинете их ожидает ничуть не лучшая картина. Все вверх дном. На полу разбросаны бумаги, исписанные химическими формулами. С подоконника упал огромный горшок с пальмой, комки земли на ковре. Не говоря ни слова, он решительно сбросил с кровати покрывало вместе с грудой документов и книг и уложил ее, как ребенка. «Мне так неловко». «Молчите. Хуже. Мне страшно. Не только за себя, но и за вас тоже». «Не бойтесь. Ничего не бойтесь. Я никуда не уйду. Я буду с вами столько, сколько понадобится». «Это мог быть прекрасный вечер. Потом поговорим. Постарайтесь закрыть глаза и уснуть». «Я...» Соня начала фразу, но закончить уже не смогла. Голова коснулась подушки, и она провалилась в пустоту. Когда она пришла в себя, в комнате было темно. Рядом, скорчившись на покрывале, дремал Роберт. Внезапно нахлынул весь ужас произошедшего. Соня вскочила с кровати и босиком побежала на кухню. Роберт встрепенулся и побежал за ней. Собака все еще не шевелилась. «Видимо, ему вкололи очень сильное снотворное». Сонин голос снова стал холодным и уверенным. Она взглянула на Роберта. «Хотите кофе?» «Я хочу только, чтобы вы отдохнули и не нервничали». «Я совершенно спокойна. Не помню, я закрыла дверь, когда вы пришли?» «Дверь закрыта. Не волнуйтесь. Думаете, они вернутся?» «Не знаю. А кто они?» «Мне кажется, вам это лучше известно». «У меня, конечно, есть некоторые предположения, но, Роберт, мне нужно отвезти Ронни к ветеринару. И вообще, я не хочу здесь больше оставаться. Меня начинает колотить при мысли, что эти люди...» «Я поражаюсь вашему самообладанию. Вы похожи на героиню фильмов про разведчиков». «Сколько вам лет, Роберт?» 27. «А мне 30. Я немного старше вас. И вовсе не похожа на героиню фильмов про разведчиков».